— сказала матушка Дзя и осушила свой кубок. Фэнзя поспешно вскочила с места, подбежала к матушке Дзя и сказала ей: «Если уж играть в застольный приказ, пусть распоряжается Юань-Ян». И все поняли, что приказ, который собирается объявить матушка Дзя, придумала Юань-Ян. «Верно, правильно!» — послышались восклицания. Фэнзе сделала Юань-Ян знак встать и подойти. «Раз мы играем в застольный приказ, незачем стоять», — заметила госпожа Ван и, повернувшись, приказала девочке-служанке: «Принеси стул и поставь его на циновку, где сидит вторая госпожа». Юань-Ян сначала отказывалась, но потом все же села, выпила вино и улыбнулась. «Застольный приказ все равно, что военный. Ему обязаны подчиняться все. Кто не выполнит мой приказ, будет оштрафован». «Ну, это само собой разумеется», — согласилась госпожа Ван. «Только поскорее говори». Не успела она кончить, как бабушка Лю вскочила с циновки и замахала руками. «Не смейтесь надо мной, я уйду». «Это уже никуда не годится», — засмеялись все. Юань-Ян сделала знак усадить бабушку Лю на место, и девочки-служанки, подхватив старуху под руки, потащили ее на циновку. «Пощадите!» — взмолилась бабушка Лю. «Если еще скажешь слово, оштрафую на целый чайник вина», — пригрозила Юань-Ян. Бабушка Лю замолчала. «Сейчас я возьму домино, буду открывать кости и объявлять очки», — продолжала Юань-Ян. «Начну со старой госпожи и окончу бабушкой Лю. Я возьму три кости и буду открывать их по порядку. Первую, вторую и, наконец, третью. Потом скажу общее название, количество очков. На каждую кость нужно в рифму ответить стихотворением, песней, пословицей либо поговоркой, а кто ошибется, тому штрафной кубок». «Замечательно!» — раздались одобрительные возгласы. «Объявляй скорее!» «Итак, открываю первую кость», — объявила Юань-Ян. «На левой кости две шестерки. Небо». В китайском домино кости имеют свои названия. В данном случае играющие должны были сочинять стихи на эти названия. Шестерка называется небом, ибо она синего цвета. «Над головою синий купол неба», — ответила матушка Дзя. «Хорошо!» — закричали все. «Кость в середине я открываю. Вижу 5-6 на ней», — объявила Юань-Ян. «Сливы цветы у шести мостов. Их запах проник до костей», — ответила матушка Дзя. «Теперь одна осталась кость», — выкрикнула Юань-Ян. «На ней 1 и 6. «Один лишь солнце, красный диск, на небе в тучах есть», — ответила матушка Дзя. «Это все растрепу беса вместе составляет», — воскликнула Юань-Ян. «Этот бес Джункуя ноги крепко обнимает», — отпарировала матушка Дзя. Все захлопали в ладоши, бурно выражая свое восхищение. Матушка Дзя снова осушила кубок. «Налево кость открыла я, и вижу дупель 5, продолжала Юань-Ян. «Цветы на сливе стали все под ветром танцевать», — тотчас же ответила тетушка Сюэ. «Напрасно кость открыла я, вновь дупель 5 в руках», — произнесла Юань-Ян. Десятый месяц.